Глава 19. Я не имею ни малейшего понятия, сколько времени я просидел на полу. Вся беда заключалась в том, что теперь все мои мысли были сосредоточены на том, что Вулф куда-то уехал. Наконец я услышал какой-то шум и понял, что кто-то пытается высадить дверь. Ценой больших усилий мне удалось подняться, использовав телефонную тумбочку в качестве опоры, по стене добраться до двери и отворить ее. Двое парней, которых я впустил, набросились на меня с руганью за то, что трубка снята с рычага, так что никто не может дозвониться. К этому времени я уже мог говорить и гораздо лучше. Уж не знаю, что я им сказал, но достаточно для того, чтобы один из них побежал за доктором, а второй помог мне подняться со стула и припроводил меня на кухню. Начал он с того, что включил свет. Скотт соскользнул со стула и ничком лежал на полу. Мой стул был перевернут. Я почувствовал дуновение холодного воздуха и тут же увидел, что одна половина стекла была разбита. Я до сих пор не знаю, чем это я запустил в него, уж не блюдом ли с остатком курицы. Но как бы то ни было, это не возбудило в прохожих любопытство в такой степени, чтобы заставить их подняться наверх. Парень наклонился над Скоттом и принялся его тормошить, но бедняга ничего не почувствовал. Использовав снова стены и мебель, я ухитрился вернуться в столовую, потому что мне казалось, что у меня что-то исчезло. Только я никак не мог сообразить, что именно. Но я все же сообразил, что это был тот кожаный футляр с пистолетами и орхидеями, который мне подарил Вулф и в котором я держал свои документы. Поверите ли, мне стало так обидно, что я снова заплакал. Я плакал и сжимал кулаками себе виски, стараясь понять, почему Дора Чапин одурманила меня каким-то наркотиком так сильно, что смогла беспрепятственно обыскать меня, а потом взяла у меня не что иное, как эту очаровательную вещицу. Доктор настаивал на том, что прежде чем дать мне противоядие, ему необходимо узнать, чем нас споили. И он отправился в ванную, а я поплелся за ним и почти добрался до ванной, когда неожиданно вспомнил, что было что-то странное в фигуре Питни Скотта, лежащего на полу. Я повернулся и двинулся на кухню. Взглянув на Скотта, я сразу же сообразил, в чем дело. Но он был в одной рубашке. Его серая форменная куртка таксиста исчезла. Я старался сообразить, почему это так важно. Когда на кухню вошел врач со стаканом какого-то темного снадобья в руке. Он что-то сказал и подал мне стакан. Проследил, чтобы я все выпил до дна, а потом подошел к Скотту и опустился возле него на колени. Питье имело горьковатый вкус. Я уцепился в парня, который ходил за врачом. Попросил его спуститься вниз и включить телефон Чапина, а потом выйти на улицу и проверить, стоит ли такси Скотта у обочины. После этого я вновь возвратился в гостиную и плюхнулся в кресло рядом с телефоном. Как только в трубке загудело, я вызвал телефонистку и сказал ей номер. Ответил Фриц. Я сказал: «Это Арчи. Что это ты мне недавно говорил о Вулфе?» «Ну, мистер Вулф уехал». Теперь я слышал его гораздо лучше. Мне даже было ясно, что он старается убрать из голоса дрожь. «Он мне сказал, что едет за тобой, и что он подозревает, что ты пытаешься заставить его повысить тебе жалование. Он...» «Обожди минутку, Фриц. Который сейчас час? На моих без четверти 7». «Так оно и есть. Мистер Вулф уехал почти 4 часа назад. Арчи, ты где?» «К черту, где я? Что случилось? К кто-то к нему явился? — Да. Я подошел к дверям, человек мне подал конверт. — Это был таксист? — По-моему, да. Я отнес конверты мистеру Вулфу. Он почти сразу же пришел ко мне на кухню и сказал, что уезжает. Мистер Хиббард помог ему надеть пальто, коричневое, с большим воротником. Я достал ему трость, шляпу и перчатки. — А такси ты видел? — Да, я вышел вместе с мистером Вулфом и отворил ему двери в машине. — Арчи, бога ради, скажи мне, что я могу сделать? — Ровным счетом ничего. Дай мне поговорить с мистером Хиббардом. Я сказал ему: «Это Арчи Гудвин. Вы не забыли, что обещали мистеру Вулфу не подавать признаков жизни до вечера понедельника, не так ли?» В голосе Хиббарда слышалось раздражение. «Это так, мистер Гудвин, но мне кажется...» «Бога ради, позабудьте все, что вам кажется. Вы держите данное слово?» «Ну, держу». «Вот и прекрасно. Скажите Фрицу, что я сразу же позвоню, как только будут новости». Я повесил трубку. Темное снадобье, которое мне дал врач, в какой-то мере подействовало. Но в голове у меня по-прежнему стучали молотки. Пришел лифтер. Он сообщил, что такси Скотта исчезло. Тогда я попросил телефонистку соединить меня с номером Spring 7-3100. Кремера на месте не оказалось, и его нигде не могли сыскать. Когда я позвонил Кремеру домой, мне сказали, что его нет дома, но я так убеждал их изменить мнение, что в конце концов он подошел к телефону. Я не подозревал, что смогу так обрадоваться, услышав голос полицейского. Я ему сразу же выложил, где я нахожусь и что со мной случилось, после чего заявил, что пришла его очередь помочь Ниро Вулфу. «Эта сука, миссис Чапин, украла такси и заманила в него Вулфа. Теперь она его куда-то увозит. Она увезла его 4 часа назад, так что теперь они могут находиться черт знает где. Слушайте, инспектор, ради бога, объявите общий розыск коричневого такси марки Stuyvesant MS-286342. Дайте распоряжение радиоофицированным машинам. Послушайте, лично я считаю, что Бартона ухлопала эта психопатка, а не ее хромой муж. И если только она мне попадется...» «Что?» «Нет, я вовсе не возбужден». «Окей, инспектор, спасибо». Я повесил трубку, поднялся, подошел к окну и чудом не вывалился наружу. Холодный воздух мне показался совершенно ледяным. Я был уверен в двух вещах. Если моя голова будет и дальше так трещать, то она расколется. И второе. Вулф был мертв. Казалось естественным, что эта ненормальная женщина заманила его к себе в машину с единственной целью — его убить. Зачем бы еще он ей понадобился? В голове пронеслась какая-то новая мысль. Я перегнулся через подоконник, чтобы посмотреть вниз. Мой родстер стоял на прежнем месте. Я подумал, что если сумею до него добраться, то уеду на нем. Я решил это осуществить. Но прежде чем ехать, я должен был решить, куда же именно ехать, где мне искать Вулфа. Но я подсознательно чувствовал, что есть такое место, куда мне было крайне важно попасть. И мне стало ясно, что я хочу домой, хочу увидеть Фрица, кабинет и убедиться собственными глазами, что Вулфа нет. Я двинулся к холлу. Почти у самого выхода меня задержал телефонный звонок. Я взял трубку, автоматически сказав «Алло». Голос спросил: «Челси, 23-29-24, соедините меня с квартирой мистера Чапина». Я чуть не выронил трубку, потом спросил: «Кто это?» Голос сказал: «Человек, желающий, чтобы его соединили с квартирой мистера Чапина. Это не ясно?» «Извините за то, что я спрашиваю, кто вы. Голос похож на Нира Вулфа. Где вы?» «Ах, это ты, Арчи. После того, что миссис Чапин рассказала мне, я не ожидал, что ты в состоянии управляться на коммутаторе жилого дома. Я испытываю большое облегчение. Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно, восхитительно. А вы?» «Достаточно удовлетворительно. Миссис Чапин ведет машину в ритме стаккато, плюс болтанка этого немыслимого такси. Ну ладно, в настоящий момент я стою, а я терпеть не могу разговаривать по телефону стоя. И потом, мне крайне не хотелось снова садиться в это такси. Если это возможно, приезжай за мной на седане. Я в гостинице «Бронкс-Ривер», неподалеку от железнодорожной станции «Будулаун». Ты знаешь где-то?» «Знаю, я приеду». «Особой срочности нет. Мне здесь достаточно удобно». «Окей». В трубке щелкнуло. Вулф ее повесил.